Огнецвет. Последняя искра. В лицо отдохнуло холодом. Обожгло снежной крошкой. Огнецвет зажмурился, машинально потянулся прикрыть рукой глаза и вздрогнул от рева автомобильного гудка. В метре от него по дороге проехал снегоуборщик. Велес запоздал и отшатнулся назад, но его все равно обдало кашей из снега и грязи. Он тихо выругался и огляделся по сторонам. Из посмертия на этот раз его выбросило на тротуар возле дороги. Рядом ни одной живой души, только застывшие в безмолвии зимней ночи спящие многоэтажки с редкими светлячками горящих окон. «Чего сразу не под колеса-то, а?» — в никуда спросил Велес. Он набросил на голову капюшон с меховой опушкой, сунул руки в карман и медленно побрел вдоль дороги. Огнецвет не знал, куда идти. Инструкцию он пока не получил, но по-прежнему держался мысли, что если их не последует, то вернется, откуда пришел. В сознании беспокойно ворочались остатки странного сна. Обычно в посмертии ничего не происходило. Его выключало, а потом выкидывало на задание обратно. Но в этот раз Велес так хорошо запомнил сон про угодившего в ловушку безвременья погибшего парня. И все ощущалось настолько реальным, что он до сих пор смутно надеялся, что пленнику из сна удалось-таки обрести покой. Огнецвет вдохнул морозный воздух. По-прежнему ничего не происходило. Он решил, что подождет немного где-нибудь в тепле, а потом обратно, в посмертие, на боковую. Может, еще что интересное пригрезится. Велес шел по ночной улице с неподдельным интересом, разглядывая все вокруг. Старался не думать, сколько лет прошло с тех пор, как он побывал в сгоревшем Чернолесове. Но понимал, что много. Он проводил взглядом проехавший по дороге автобус с выключенным светом в салоне и огромной надписью на боку «Это электробус». В его время таких не было. Да и вообще удивительно, как это автобус от электричества, но без проводов, как у троллейбуса. Огромные рекламные экраны вдоль дороги в его 96-м показались бы настоящей фантастикой. Вдалеке виднелось сверкающее огнями здание. Наверное, какой-то магазин, или как они сейчас назывались. Его словно нарочно выкинуло где-то в спальном районе, чтобы он слегка попривык к новому времени. Велес поневоле все сравнивал с прошлым. Сразу вспомнился универсам рядом с родительским домом. Сколько раз он не приезжал в отпуск, на вывеске всегда не горела какая-нибудь буква. Разглядывая изменения, Велес ощущал страх не вписаться в новую реальность, а вместе с ним искреннее любопытство и упрямство. Он попробует когда-нибудь. В ответ на размышления в сознании прозвучал гулкий голос. «В последний раз ты здесь. Справишься? Отпущу, как обещал». Огнецвет застыл на месте. Сердце сразу забилось быстрее, а в голове затрепыхалась одна единственная мысль. Неужели все? Неужели он, наконец, отслужил свою загробно-запасную? «Если справишься...» Осадил его щемящий сердце восторг голос. «Освободи осколки душ, накажи виновных, и будешь свободен». «Осколки?» — переспросил Велес. «Это как?» «От некоторых остается лишь осколок. Малая часть души, обреченная на бесконечные страдания. Не всем везет, как тебе, и не каждому выпадает шанс». Огнецвет мог бы поспорить насчет того, как и где ему повезло за последние черт знает сколько лет. Но ощущение близкой свободы перебило все. Да, он понимал, что сначала придется отпахать. Может, год или даже два. Кто знает, сколько таких осколков надо разыскать. Но для него это стало конкретной вехой вместо абстрактного «отслушаешь, вернешься». Подсознательно он чувствовал пришедшее извне знание, что ему больше не придется никогда возвращаться в посмертие. Его служба теперь здесь, среди живых, пока не закончится. «Освободи, кого я скажу. Накажи тех, кто заслуживает. Изгони того, кто опасен, и будешь жить». «Ну, раз так, — глухо произнес Огнецвет, — говори, где искать». Но голос в голове умолк, а за спиной внезапно послышался другой голос, совсем не тот, на который Велес рассчитывал. «А я думал, это только я люблю поговорить сам с собой». Голос показался совсем знакомым. Огнецвет уже его слышал в том странном сне. Он обернулся и увидел того самого призрака. Тот стоял в паре метров от него, точно такой же, каким он его запомнил. «Ты?» — с удивлением выдохнул Огнецвет. «То есть это был не сон? Хотел бы я, чтобы все было просто стрёмным кошмаром, но нет». На первый взгляд Марк выглядел как живой человек, или хотя бы такой же вернувшийся мертвяк, как Велес, если бы не летящий сквозь него снег. Огнецвет подошел поближе и попытался до него дотронуться. Рука прошла насквозь. Марк криво улыбнулся. «В том мире мы были на более равных условиях. А здесь я всего лишь призрак», — он помолчал и уклончиво добавил. «С небольшими исключениями». Огнецвет нахмурился. «Значит, въевшиеся в подсознание события и образы не были сном. Он на самом деле каким-то образом очнулся в своем забытии, чтобы помочь Марку выбраться. Только вот покой тот почему-то не обрел и снова ошивался непрекаянной душой». «Почему ты до сих пор здесь?» — спросил Велес. «Ну...» — Марк вздохнул и на пару секунд отвел взгляд. «Я хотел уйти. Правда, сделать, как ты говорил, но в самый последний момент почувствовал, что ты тоже вернулся». «И что? Соскочил с поезда на тот свет, чтобы со мной поздороваться?» В глазах Марка промелькнула злая досада и растерянность. «Да страшно мне стало!» Он почти как живой схватился за голову и взъерошил волосы. «Ты даже не представляешь, как! Я понимаю, что больше ничего не будет, но... как представлю этот последний шаг, так и все». Далеким эхом до Велеса докатились чужие эмоции. Как в посмертии. Только тогда это воспринималось чем-то совершенно обычным, отвечающим законам мира, живущего хрен знает по каким правилам. В реальности же ощущалось слегка странно. Ловить страх и неловкость непрекаянного призрака, словно тот стыдился своего страха окончательно исчезнуть. Марк опустил голову. Был бы осязаемым, Велес похлопал бы его по плечу. Но раз законы этого мира действовали на них по-разному, пришлось ограничиться словами. «Да нет же. Я понимаю, о чем ты», — сказал Огнецвет. «Только вот помочь больше уже ничем не могу». «Да «Ты и так сделал достаточно», — едва слышно отозвался Марк и посмотрел на Велеса с тоскливой надеждой. «Если ты здесь по какому-то делу, может, я могу тебе помочь, а? Ну или просто пошататься рядом, а потом разойдемся. Ты куда отправят, а я все с концами». Велес промолчал. Язык не повернулся рассказать, что ему только что обещали свободу и жизнь. Это как пить на глазах у умирающего от жажды. «Меня же все равно никто не видит, если я не... ну, не проявлюсь, что ли. Иногда это получается, но я мешать не буду». «Ну, пошли. Подскажешь, что здесь и как. А то я на все смотрю, как баран на новые ворота. Я даже не знаю, какой сейчас год». «А в каком ты был здесь в последний раз?» «В 2008-м». По выражению лица призрака, Огнецвет понял, что его ждет очередное неприятное откровение, насколько далеко унеслось время. «Сейчас 21-й», — тихо сказал Марк. «16 декабря 21-го года». Велес отошел в сторону и бездумно посмотрел на пустую дорогу. На столбах фонарей красиво светились завитушки. Он сначала и не понял, для чего они. А это украсили к Новому году. В таком далеком году, про который он в своей жизни даже ни разу не думал. Чего уж, Велес так далеко никогда не загадывал. В его 96-м было все просто. «Сегодня ты живой, а завтра нет». Шмальнут снизу из гранатомета или стингера, и все, поминай, как звали. Так и жил одним днем, пока не помер. Он задумался, живы ли родители. Если и дожили, то сейчас они совсем старенькие. Хотелось верить, что тот светловолосый одуванчик Славик из 2008-го стал им надежной опорой. «Ладно», — с усилием воли произнес Велес и обернулся к Марку. «Будешь моим путеводителем по миру, в котором я нихера не знаю. Пока я тут какие-то души ищу». От таких новостей невыносимо захотелось закурить. Он порылся по карманам в поисках сигарет, нашел зажигалку и пачку. «Не Магна, другие». Велес таких раньше не видел. За слюдяной оберткой он заметил вложенный прямоугольный клочок бумаги, похожий на визитку, но без имени и номера телефона. С одной лишь картинкой пешеходного моста через дорогу. Зажав в зубах сигарету, Огнецвет чиркнул зажигалкой. Вытащил из пачки рисунок. Просто так в его карманы ничего не попадало. Пока он разглядывал очередной долбанный ребус, Марк подошел поближе. «Есть здесь такие поблизости?» — спросил Велес, показывая рисунок. «Да их по всему городу настроили», — ответил Марк и умолк, словно вспомнив что-то. «Погоди-ка», — он огляделся по сторонам. «Я понял, где мы», — сказал он и показал на пустой перекресток. «Вон там, слева, за домами, есть такой мост. Правда, с плохой историей». «А за хорошими меня сюда не присылают», — мрачно отозвался Огнецвет. «Веди». По дороге Марк рассказал, что где-то полгода назад, с тогда еще только строящегося перехода, сбросилась девушка прямо под колеса грузовика. История запомнилась, потому что после самоубийства поднялся мощный информационный шум о связи погибшей с одной публичной персоной. Но, как обычно, все быстро замяли. Подходя к месту, Огнецвет уже был уверен, что эта девушка и есть первая душа или осколок, который ему надо найти. Другое дело, где ее искать? Марк вон шатался, где хотел. В сознание вдруг всплыли чернолесовские призраки и их искаженные, словно застывшие в вечной агонии лица. Они так и застряли в лесу, где сгинул Велес. Может, и это обитало где-то неподалеку от места смерти. Возле моста он увидел мужчину в ярко-оранжевой жилетке поверх рабочей спецовки. Тот огляделся по сторонам и торопливо пошел на другую сторону по дорожному полотну. Огнецвет перевел взгляд на серую трубу перехода. В середине пластикового тоннеля мерцала неисправная лампочка. Он поднялся по лестнице, рядом шел Марк. В переходе Велес увидел приклеенные к стене фотографии, подошел поближе. С них смотрела совсем молодая девушка, веселая, улыбающаяся и живая. «Обычно все фотки срывают», — подал голос Марк. «Эти еще не успели». «Срывают? Зачем?» «Ну как, для дворников это обычный мусор». В словах Марка была своя доля истины, но Велес все равно не понимал. Даже нет, он понимал, а принять, что память могла быть всего лишь мусором, не получалось. Может, потому что от него самого ничего не осталось. Только имя в каком-нибудь чудом уцелевшем архиве и пустая могила. «В твое время было иначе?» — спросил Марк. «Моего времени больше нет», — сухо ответил Огнецвет. «Будь они оба живыми, за стаканом чего покрепче, он, может, и рассказал бы, что и как тогда было. Перемотанные в виде креста палки, памятные безделушки под чужим небом, пожелтевшие бумажные фотографии в альбомах, потерявшиеся в пути редкие письма, воспоминания в чьих-то сердцах». Из невеселых размышлений выдернул погасший свет. На пару секунд все затопила темнота, а потом замерцала та самая неисправная лампочка. Только вспыхивала она все ярче и ярче, словно кто-то прибавлял ей мощность. Вспышка, несколько мгновений черноты. Снова свет и следом полумрак, в котором в трещинах между листами пластика тихонько выл ветер. «Холодно стало. Чувствуешь?» — тихо спросил Марк. Смотря по сторонам, Велес не ответил. Холода он не ощущал. Вообще ничего. Хотя вокруг все кричало о том, что происходит какая-то хрень. Полыхнула вспышка, такая яркая, что Велес невольно зажмурился. До света шумовой далеко, но все равно неприятно. Словно лучом прожектора резанули по глазам. В следующее мгновение его ощутимо дернуло в сторону, и он выронил сигарету. «Осторожней!» — крикнул Марк, но Огнецвет уже и сам увидел. Раздражающая лампочка словно выдохлась и мерцала тусклым светом. А там, где только что стоял Велес, темнел женский силуэт, искривленный, будто сломанный. Это была та самая девочка с фотографий, только мертвая и озлобленная на весь мир. Солнце светит нам в оконце. Голос прозвучал со всех сторон сразу. Лед на алое суконце. Призрак тягучим медленно повел головой. Вправо, потом влево, дальше, чем позволяла человеческая физиология. Огнецвет замер на месте. Вот он. первый осколок. Озлобленная, искалеченная частичка души, застрявшая в мире живых. Велес бегло глянул на Марка. Тот выглядел более материальным, чем прежде, но совершенно растерянным. Лучик, лучик, свет свой льешь. В долю секунды призрак оказался прямо рядом с ним. Ну, а ты сейчас умрешь. Одновременно с последним словом раздался короткий и болезненный крик Марка. Огнецвет увидел, как призрак запустил в него руки, будто хотел вырвать сердце из грудной клетки. А Марк просто застыл. Велес в пару шагов быстро оказался рядом, сгреб в охапку призрака и машинально отшвырнул в сторону. И сразу же понял, что сделал ошибку. Не нужно было его отпускать. Призрак сразу же исчез. «Рядом держись!» — скомандовал Велес Марку. Лампа опять начала ослепительно мигать. Огнецвет прищурил глаза, разглядывая то тут, то там возникающий силуэт. «Солнце светит нам». На несколько очень долгих мгновений тоннель погрузился в полумрак. Стало слишком тихо, словно не было ни дороги с редкими машинами, ни звуков ночного города. Только неприятный и неестественно громкий треск разгорающейся лампочки. «Плаконцы!» — провыл призрак в лицо огнецвета, и лес вздрогнул. Вот теперь он почувствовал ледяной холод, как будто на него дохнуло из могилы. Усилием воли он остался на месте, схватил призрака за шею, подсознательно ожидая, что в этот раз рука пройдет насквозь, но тот словно воплотился от прикосновения. Ничего живого в девушке не осталось, ничего человеческого тоже. Она издала звук, похожий на лязг железа об железо. Велес поморщился. Все хорош, набегалось. Вокруг призрака колыхнулось алое безмолвие. Оно мягко его окружило, оплело лозами. Перед тем, как все исчезло, огнецвет увидел, как изуродованное посмертной гримасой лицо девушки расслабилось. Она словно очнулась от затянувшегося кошмара, чтобы, наконец, забыться спокойным и вечным сном. Велес обернулся к Марку. Тот по-прежнему застыл на одном месте. Огнецвет чувствовал его страх и сильное смятение. «Ты чего?» Марк не ответил. Огнецвет подошел к нему и с удивлением увидел, что не показалось. Тот действительно стал вполне осязаемым, как обычный человек. Велес дотронулся до его плеча и легонько встряхнул. «Эй, ее считалочка», — тихо сказал Марк и посмотрел ему в глаза. «Она из моей книги». «Ну и что? Просто странно. Человек умер, застрял и повторял слова, написанные другим мертвецом, который тоже еле выбрался из посмертия и до сих пор никак не сдохнет». Велес окинул его внимательным взглядом. Марк нес хрень, но больше тревожило другое. От него фанило безнадегой, почти как в посмертии. Она была в моем... Снова заговорил Марк. «Ну, можно назвать это фан-клубом. Мы с Элиной, подругой моей, приезжали сюда». Даже без внезапно открывшейся эмпатии Огнецвет видел, что тот что-то недоговаривает. «В чем дело? Выкладывай. Мне же прилетает все, что с тобой происходит». «А вот это и хреново». Марк помолчал, вздохнул и продолжил. «После возвращения я ничего не чувствую. Ни холода, ни усталости. Ну, то есть вообще ничего. А здесь, перед тем, как она появилась, стало холодно. По-настоящему. А потом очень больно, когда она вцепилась». «Просто... да кого я обманываю? Я почувствовал себя на пару минут живым. Вот и все. Проехали!» Велес молча хлопнул его по плечу, в глубине души надеясь, что тот не заметит его неловкость. Мысль о грядущем возвращении вела его сквозь любые проблемы и невзгоды. А вот Марк... Марк шел в никуда. «А как ты снова стал, ну, непрозрачным?» «Я могу так делать. Сразу не стал, потому что... Ну, вдруг кто знакомый встретится? Вряд ли, конечно, но все равно. Могу таким остаться. Мне без разницы». «Ты сказал, что почувствовал холод перед появлением призрака». «Видимо, ты более чутко на них реагируешь, потому что я ее заметил только когда уже увидел». Марк пожал плечами и невесело усмехнулся. «Ну, значит, моя компания будет не совсем бесполезной», — он помолчал и добавил. «А вот сделать я им ничего не могу». «Не знаю, как с другими, но от этой меня словно парализовало». «Не страшно, зато я могу их отправить куда надо». «И меня тоже можешь». От Марка снова пришло странное ощущение. Что-то похожее на щемящее чувство светлой грусти, наполняющее сердце при просмотре старых фотографий тех, кто был дорог и близок, но кого уже давно нет. «Ну, только если сам попросишь», — коротко ответил Велес. «Ладно, пойдем отсюда. С одним разобрались, а где другого искать, хрен знает». «А я... кажется, знаю», — медленно произнес Марк. Он подошел к стенке тоннеля, где под потолком по-прежнему устало моргала неисправная лампочка, и поднял с земли смятый листок бумаги. Маленький клочок со схематичным изображением, похожего на тотем деревянного столба. «Я видел его в твоих воспоминаниях», — сказал Марк, протягивая рисунок. Велес с сомнением глянул на бумажку. Столб он тоже узнал. Видел его дважды и надеялся, что больше не придется. В памяти живо всплыли слова неизвестного покровителя, что Велесу еще предстоит вернуться в Чернолесово, но позже... Что ж, видимо, это позже наступило. Огнецвет смял листок и со злостью выбросил. «Прямо сейчас я туда не пойду», — холодно отрезал он, а на вопросительный взгляд напарника добавил. «В 2008-м там была сгоревшая деревня посреди леса. Я не собираюсь шарахаться в темноте по колено в снегу». Не дожидаясь ответа, Велес быстро пошел в сторону лестницы и спустился на улицу. Сознание настойчиво грызло мысль, что кроме призраков где-то там бродит и чудовище. И эхом на злость, как извне, пришло осознание, что монстра больше нет. Только кладбище и неупокоенные души. Но легче от этого совсем не стало. Даже если там нет выдававшего себя за темновито черта и нет людей, огнецвет меньше всего хотел искать в кромешной тьме застрявших в вечной агонии призраков. «Но туда ведь еще нужно добраться», — сказал нагнавший его Марк. «К тому времени, когда едем, вообще может заново стемнеть». Огнецвет покачал головой. «Я смогу попасть туда через посмертие. В этот раз мне слегка облегчили жизнь с перемещениями в пространстве. Это, правда, работает только с местами, про которые я точно знаю. Но все же лучше, чем искать попутки отсюда до Твери». Он глянул на Марка. «Тебя я тоже могу с собой прихватить. Насчет этого не волнуйся». «Через посмертие?» — уточнил Марк. «Нет уж, я лучше сам. Не горю желанием снова там оказаться». «Автостопом поедешь?» — поддел его Велес. «Не, на ездовых собаках. А если серьезно, та штука, что мы слегка перемешались мозгами, до сих пор же работает. Поэтому я смог тебя и найти. Второй раз, думаю, тоже получится». «Ну, раз так, может, тогда придумаешь, где два мертвяка с перемешанными мозгами могут подождать до рассвета, а? Могу показать тебе город, если хочешь. Ну, или просто где-нибудь пересидим». Велес задумался, что он хотел бы увидеть в новом для него времени, чтобы эта новизна не выбила хрупкую уверенность, что он таки приспособится всему миру на зло. «Покажи мне метро, а? У нас в Твери его не было. Не знаю, как сейчас, может, построили. Мне всегда так нравилось московское, когда я там бывал. Сейчас наверняка все по-другому». «Ага, ты удивишься, насколько», — улыбнулся Марк. «Здесь недалеко есть конечная одной ветки. К открытию как раз и дойдем». Пока шли, Марк иногда брал на себя роль экскурсовода. Или эдакого просветителя для человека, вынырнувшего из прошлого века. Велес невольно припомнил старенький фильм про крокодила Данди. Ощущал он себя примерно так же. Особенно, когда они, наконец, добрались до станции метро. К тому времени огнецвет продрог от пронизывающего ледяного ветра и мечтал поскорее погреться на платформе. Первой преградой на пути к теплу стал турникет. Велес помнил, что в него нужно бросить жетон, но сейчас все выглядело совсем иначе. Он пошарил по карманам в поисках денег, вытащил пару незнакомых купюр и протянул их Марку. Они спустились на станцию. Велес зябко поежился. Вот вроде мертвый, а околел как живой. В прошлые разы ему больше везло с погодой. Он огляделся по сторонам и вздрогнул. На противоположной станции стояла пожилая женщина и смотрела прямо на него. Огнецвет мог поклясться, что секунду назад станция была абсолютно пустой. Старушка тем временем пошла прямиком к ним. Рядом шевельнулся Марк. «Снова холод», — прошептал он. Огнецвет шагнул в сторону, прикрывая его плечом, на случай, если божий одуванчик пенсионного возраста начнет чудить, как призрак в тоннеле. «Здравствуйте, молодые люди!» — бойко произнесла женщина строгим голосом учительницы с 40-летним стажем. Выглядела она так, словно пришла сюда прямиком из школьного кабинета. Строгий коричневый костюм, стянутые в пучок седые волосы, очки на переносице. На воротнике Велес заметил белесое пятнышко, словно она случайно дотронулась до одежды после того, как писала мелом на доске. Пока он ее разглядывал, женщина тоже придирчиво осмотрела сначала его, потом Марка. На последнем задержала взгляд. «Молодой человек, я для вас совершенно не опасна. Незачем прятаться». «Ага, все так говорят», — ответил Огнецвет вместо Марка. «А потом начинают всякую херню творить». Женщина наградила его неодобрительным взглядом и покачала головой. «Ну что же вы, юноша, так неподобающе выражаетесь, а?» «Жизнь такая, бабуля», — беззлобно усмехнулся Велес. «Еще и не так заговоришь». От бабули милая старушка скривилась, словно ей холодная вода попала на больной зуб. Но быстро оправилась и посмотрела на Велеса с покровительственным пониманием. Будто перед ней стоял очередной шалопай, вздумавший побеситься во время урока. «Как бы жизнь ни повернулась, нужно вести себя достойно», — назидательно сказала она. «Угу. Сказал бы я, как она повернулась, только вам вряд ли понравится», — отозвался Огнецвет. «Ну так мы как, разговоры будем вести или дело у вас какое есть?» Училка неожиданно тепло улыбнулась, словно только что не журила его забранное словечко. «Хм, а как же?» Она покрепче ухватила обеими руками пузатую сумочку. «Будьте любезны, юноша, проводите меня на тот свет. Так уж получилось, что я слегка засиделась. А незваный гость, сами знаете...» Старушка в упор посмотрела на Марка, но без осуждения. Скорее, как на двоечника, которому рано или поздно придется выйти к доске и сознаться, что он не сделал домашку. Велес молча шагнул к ней и подставил локоть. Училка благодарно кивнула, аккуратно взяла его под руку. Вокруг привычно заолело. Огнецвет довел женщину до размытой границы двух миров. Там она отпустила его руку, улыбнулась на прощание и последний шаг сделала сама. Окутавшая ее красная дымка дрогнула и исчезла. «Мне вот сейчас интересно, а что из этого видели на камерах сотрудники метро?» — пробормотал позади Марк. «Ну, раз никто не прибежал, то ничего», — отозвался Огнецвет. Он помолчал и добавил. «Легко с ней получилось. Странно только, что у меня насчет этой бабули не было никаких инструкций. Зато у нее, видимо, были». «Слушай, есть идея, где подождать до рассвета, чтоб на улице не мотаться. Мне-то все равно на холод, а тебе нет». «Ну, веди». С грохотом на платформу ворвался поезд метро. Велес с любопытством разглядывал новый состав. Сначала снаружи, потом изнутри, пока тот шумом несся по подземному тоннелю. Огнецвет долго рассматривал карту, удивился, как много проложили веток. В Твери наверняка так и нет, хотя грозились построить еще, когда он живой был. Иногда заходили редкие пассажиры. Никто не обращал на них внимания. Для всех они были всего лишь двумя случайными прохожими. Люди видели одетого не по погоде типичного жителя столицы и восторженно глазеющего по сторонам провинциала, а не двух вырвавшихся с того света мертвецов. Из метро Марк вывел Велеса в раннее, но еще темное утро. Рассветет часа через два, а то и позже. Сейчас самые длинные ночи. Улицы уже начали заполняться людьми, дворники скребли тротуары. Марк довел его до новостройки возле небольшого парка. У подъезда Велес набрал продиктованный код домофона, поднялся на 15-й этаж. Там Марк ненадолго снова стал призрачным и прошел сквозь дверь. Через пару минут он открыл ее изнутри. «Ну, как я и думал, никто сюда не добрался. Так что проходи, располагайся, можешь не разуваться». «Это твоя квартира?» — спросил Огнецвет, перешагивая порог. «Ага, была. А если кто-то придет, ну, что-то взять там...» Велес не договорил, но Марк его понял. «Если ты про похороны, то полиция еще собирает пазлы из частей моего тела. Да и у родителей пока другие заботы, чем проверка внепланового наследства». Огнецвет прошел следом за ним на кухню. Там Марк включил подсветку под навесным шкафом. Густая темнота превратилась в мягкий полумрак. Велес сел на стул, молча смотрел, как Марк зачем-то выплеснул воду из электрического чайника. Налил свежий, щелкнул кнопкой. Чайник засветился синим и тихонько зашумел. Марк снова создавал иллюзию жизни. А говорить ему о бессмысленности его действий язык не повернулся. Так они и просидели до рассвета. Марк рассказал, что отомстил своим убийцам. Всем, кроме одного, который сам в чем-то оказался жертвой. Огнецвет поделился историей про доброго ведуна, ставшего из-за ошибки людей неупокоенным духом. Когда за окном совсем посветлело, Велес сквозь посмертие шагнул в пустую и замерзшую деревню. Через пару секунд рядом появился Марк, а в далекой квартире о незваных гостях напоминал только нетронутый, остывающий чайник на кухне. Велес смотрел на запорошенные снегом останки домов. За минувшее время они обвалились еще больше, а лес подступил вплотную, словно хотел навсегда скрыть от людских глаз отравленное злобой место. Утопая в снегу, Огнецвет обошел дом и побрел туда, где он в прошлую свою командировку разбил деревянный столб жертвенник. Оттуда много лет назад и начался его короткий путь к смерти. Чутье подсказывало, что там и надо начинать поиск погибших. «Тебе там как, холодком не повеяло?» — с ухмылкой поинтересовался Велес. «Не-а», — отозвался Марк. «Ну, отлично. Значит, пойдем гулять по лесу. Искать подснежники, души и черта лысого». Огнецвет повернулся к деревьям, но Марк схватил его за рукав. «Подожди, есть что-то другое, как будто, не знаю, давит, что ли, подчиняет будто. Если это души, может, я смогу их почувствовать лучше, если буду такой же, как они?» «А это не опасно для тебя?» — с сомнением спросил Велес. «Проверим. Ну или тебе опять придется меня спасать». Огнецвет хмыкнул. В памяти как нарочно всплыло спасение подростка-медиума от лесной ведьмы, И что из этого получилось? Марку может и сложнее навредить, чем живым людям. Но кто знает, на что еще способны такие души. Пока он молчал, Марк вернулся в призрачное состояние. А это ощущение стало сильнее. Похоже, знаешь, как будто надо куда-то бежать или идти, но не понимаешь, куда. Ну, тогда предлагаю подождать, пока Велес не договорил, заметив, что Марк снова схватил его за рукав куртки, но рука прошла насквозь. «Не здесь», — еле слышно прошептал он. «Я их чувствую». Спустя несколько мгновений Огнецвет понял, о чем тот говорил. Между деревьев заклубился туман. Он пробивался сквозь белое полотно темными клочьями. Нетронутый снег покрылся черными разводами, как весной, когда грязь и земля проступают наружу, а из мглы медленно собирались фигуры. Души, которые Огнецвет однажды уже видел, в истлевших рубахах с вышивкой, с нечеловеческими лицами. Они воплощались без единого звука и также молча надвигались на них с безумными глазами и разинутыми в безмолвном крике ртами. Они не шли в обычном человеческом понимании. Они скользили по снегу, вытянув перед собой бесплотные руки. От такого зрелища по спине пробежал холодок. «Их всех здесь убили?» — потрясенно спросил Марк. «Да». Мрачно ответил Огнецвет, не отводя взгляда от выстроившегося вокруг него хоровода призраков. В сознание врезалась мысль о болезненном сходстве с прошлым. Он снова оказался рядом с жертвенником, а возле него кругом столпились не то сами жертвы, не то тени безумных убийц. Велесу даже почудилось, что взгляд у душ такой же недобрый, как у чернолесовских. Велес вдруг позвал Марк и быстро добавил: «Что-то не так! Ты о чем? Пока не понимаю. Как будто чей-то голос в голове. Ты не слышишь?» «Нет». Под хмурым взглядом Огнецвета круг разомкнулся. Вперед выступила мужская фигура. Этот призрак отличался от остальных. У него не было ни ритуальной одежды, ни искаженного лица. Но, увидев его, Элиас содрогнулся. Он узнал дядю Славу, бесплатно подбросившего на тот свет. Недолгое замешательство сменилось черной злостью. «Неужели тебя, мразь, свои же здесь прикопали, а?» — процедил сквозь зубы Огнецвет. Дядя Слава не ответил. На призрачном лице промелькнуло выражение недоброй радости и торжества, словно он знал, что его жертва вернется. Он двинулся вперед, спокойно, уверенно, как обычный человек. Души за его спиной колыхнулись, словно по воде прошла рябь. «Я тебя упокою, тварь!» — снова заговорил Велес. «А их освобожу!» Лицо дяди Славы перечеркнула злая ухмылка. Он поднял вверх правую руку, и души закружились в хороводе. Как много лет назад раздался сон голосов. «Темновид! Темновид! Темновид!» Огнецвет на мгновение опешил. Он же помнил, что деревенские были безумными убийцами, а души всего лишь их жертвами. Неужели силы воли этого чернолесовского урода осталось достаточно, чтобы подчинить их? Призраки кружили, как люди, в последние часы жизни Велеса. Приближались и отдалялись, словно морской прибой, повторяя одно единственное слово «темновид». Рядом замер притихший Марк. «Ну все, хорош, наигрался!» — зло произнес Огнецвет. Он быстро шагнул к дяде Славе и схватил того за грудки. «Думаешь, у тебя по-прежнему есть какая-то власть? Да нет у тебя ни хера!» Из-под снега пробились слезы. Плеснуло алым, как кровью на белый снег. Пространство вокруг Велеса задрожало и пошло рябью. Границы миров снова смешались. На пороге окончательного забвения дядя Слава принял свой настоящий посмертный облик. Огнецвет крепко держал обугленного до черноты человека, а тот смотрел на него пустыми глазницами и тянул скрюченные пальцы. Велес силой швырнул его в мир мертвых. Когда дядя Слава рассыпался пылью, он ничего не почувствовал. Ни удовлетворения от запоздалой мести, ни отголоска злой радости. И разве это месть? Он всего лишь мусор из леса вынес. Огнецвет обвел медленным взглядом замершие души. «Уходите!» — скомандовал он. «Если что еще осталось человеческого, уходите!» Среди призраков пронесся протяжный многоголосый вдох, будто они впервые обрели голос. Они текуче ринулись в алое безмолвие, а Велес отстраненно заметил, что за ними тянутся темные полосы. Словно по пути в небытие с них стекала грязь, которой успел их заразить дядя Слава. Рядом замелькали лица. Теперь уже спокойные. Их мучительная агония наконец закончилась. Наступил долгожданный покой. Огнецвет смотрел, как души потоком несутся к забвению, пока не услышал голос Марка из посмертия. «Велес!» В валом тумане рядом с ним распадались призраки. Как только они переходили на ту сторону, таяли, словно свечной воск. Такая же участь грозила и Марку. Он смотрел на Велеса испуганным взглядом, но не мог и пошевелиться. Огнецвет резко шагнул в посмертие и рывком вытащил его обратно в сгоревшую деревню, закрывая брешь в мирах. «Твою мать! А ты там как оказался?» «Души затянули», — с усилием выдохнул Марк. «Спасибо. Отвратительное ощущение. Оно так и будет? Ну, потом...» «Нет», — покачал головой Велес. «Вспомни бабку из метро. Ее так не крючило. потому что она сама зашла. С принятием. А ты не хотел прямо сейчас уходить. Тебе туда только со мной можно. Тогда они заденут. Вот и выдала бы она тебе за бабку, беззлобно усмехнулся Марк. Ага, да уж. Лучше пусть кто-нибудь скажет, куда дальше идти-то, хмуро ответил Огнецвет. А то чувствую себя как слепой. Он помолчал и, не глядя на напарника, добавил. Прямо перед смертью случай был. Пришла задача ударить по опорнику чехов. Отработали, летим обратно в серой зоне. Заметил движение внизу. Кто-то шкерился между деревьев, а наших там не должно быть. Запросил в штабе. Ни хрена. Ну, я развернулся. Раз своих нет, значит чужие. Заходим для удара. И в последний момент увидел, как из зеленки выскочил солдат. Бежал нам навстречу и махал над головой рубахой. Я едва успел сказать штурману, чтобы тот не стрелял. Если бы не тот паренек, мы бы там всех положили. Велес повернулся к Марку. Были уже такие случаи. Связи нет, из вертушки ни хера не видно. Только я не думал, что сам чуть не вляпаюсь в такую штуку. Он дернул уголком рта и покачал головой. Мне эти игры с «угадай цель» по очередной ерунде просто поперек горла. Я не понимаю, кто в них свой, а кто нет. Когда попал сюда в первый раз, эти души были всего лишь жертвами. Я же видел их перед тем, как сам отъехал. А сейчас, если бы они напали, что мне надо было делать? Затащить всех по смерти? Или оставить здесь, ну уже без этого уёбка? Видимо, как с теми солдатами. Решение за тобой. Да в гробу я видел такие решения! Марк дотронулся до его плеча. Может, тебе надо слегка выдохнуть, а? Никуда не бежать и не искать прямо сейчас следующую цель. Возвращаться на место своей смерти — такое себе. Это я тебе с сознанием дела говорю. Он слабо улыбнулся. Моя квартира по-прежнему пуста. Можно перевести дух, а там, кто знает, вдруг тебе наводку подкинут. Предложение Марка подкупало. Внутри против воли бушевала злая досада. Сколько бы Велес не уверял себе, что смирился и идет всем наперекор, не было у него времени по-нормальному осознать свою смерть. Его вытаскивали из гроба, бросали на задачу, а потом тут же укладывали обратно, прикрывая тяжеленной крышкой в виде пролетевших лет. Как оружие в коробку или инструмент в чехол. Он корил Марка, что тот отказывался поверить в завершение пути, сам ничем от него не отличался. «А водка у тебя есть?» Поворачиваясь к нему, неожиданно сам для себя спросил Огнецвет. «Я бы выпил сотку. За нас обоих, не чокаясь». «Бехеревка есть. Та же водка, но на травах». «Ну тогда погнали». Воздух вокруг послушно задрожал. Велес косо глянул на напарника, думал, что тот останется в деревне, чтобы потом появиться рядом. Но Марк шагнул в посмертие вместе с ним. На секунду перед глазами повис привычный алый туман. А когда он развеялся, вместо уже знакомой кухни, они оказались возле старой церкви с выбитыми окнами и сломанным крестом на куполе. «Это не я нас сюда перенес», — медленно произнес Огнецвет, оглядываясь по сторонам. «И здесь явно что-то не так. Даже я чувствую». «Ага, в других обстоятельствах я бы предложил валить отсюда как можно быстрее», — тут же отозвался Марк. «Ты, главное, не лезь», — предупредил Велес. «Я-то могу звездочку на каждую свою смерть рисовать, а вот с тобой сложнее. Поэтому давай-ка ты меня вообще здесь подождешь, а?» На лице напарника он сразу увидел все его мысли по этому поводу. «А что мне терять-то?» — колко заметил Марк. «Ну, убью, ты чего?» «Тебе ничего, а мне потом в одну морду шататься и тупить на каждом шагу. Ты же у меня как штурман, на экипаж надо беречь, поэтому стой здесь, а я схожу проверю. Если что, позову». Марк наградил его красноречивым взглядом, но спорить не стал. Огнецвет зашагал к заброшенной церкви. К ней почти вплотную подбиралось заметенное снегом кладбище, тоже давно покинуто. Только в метрах в стах темнело что-то похожее на открытую могилу. Чем ближе Велес подходил к зданию, тем тяжелее становилось. Наверное, что-то такое чувствовал Марк в Чернолесове. Здесь не просто давило, а пролезало прямиком в сознание. Огнецвет словно оказался в закрытой могиле, из которой не выбраться. Утопая в снегу, он обошел церковь, подсознательно ожидая, что вот-вот начнется очередная хрень. Из провала без дверей вылетит злобный призрак, со всех сторон полезут мертвецы или просто крыша рухнет и погребет его под обломками. Но ничего не происходило, несмотря на усиливающееся на душе тяжелое чувство. Велес осмотрелся. Он не увидел ни одной иконы. Потолок купола закоптили или закрасили черным. Возле входа в алтарную часть на прямоугольном панихидном столе горели свечи. Велес редко бывал в церкви, но помнил, что заупокойный подсвечник должен стоять в другом месте. Приглядевшись, он заметил, что и свечи горят неестественно. Огоньки трепетали и чадили, но вот воск не плавился. Пока Огнецвет рассматривал убранство церкви, одна из незажженных свечей разгорелась сама по себе. И в тот же момент он почувствовал острую боль. Такую сильную, что даже дышать стало сложно. И это ощущение пришло от Марка. Велес выругался и ринулся обратно. Возле первых могил он увидел лежащего на снегу Марка, а рядом с ним похожее на разлагающийся труп существо. Оно склонилось над Марком и пожирало его, зачерпывая из него истлевшими руками что-то алое и пульсирующее, но не кровь. Словно саму душу, а бессознательный Марк становился все бледнее, будто бы растворялся. «А ну, отошел от него!» — на бегу заорал Огнецвет. Подскочил к живому трупу и рывком отшвырнул его прочь. Хотел сразу забросить в посмертие, но вопреки ожиданиям безмолвие не откликнулось. существо издало звук, похожий на смешок. «Не хватает селянок!» По-змеиному просвистело оно. «Оба останетесь моими!» «Да хер тебе по всей роже!» — огрызнулся Велес. Бегло глянул на Марка. Тот по-прежнему недвижимо лежал на снегу и никак не ощущался. Огнецвет скрипнул зубами и впился тяжелым взглядом в труп. «Ладно, раз не получилось выкинуть как дядю Славу, значит, будет разбираться по старинке». «Ты всего лишь один», — откликнулось на его мысли существо. «Станешь частью меня, как и все до тебя». «А я не все», — процедил сквозь зубы огнецвет. Труп кинулся на него с нечеловеческой скоростью, отдохнуло смрадом разложения, обожгло болью. Существо всего лишь дотронулось, а заломило так, что в другой жизни Велес уже полез бы за шприцом с промедолом. «Сука!» — на выдохе прошипел огнецвет. «Ну, сейчас я тебя, блядь, упокою!» Одной рукой он схватил труп за шею и чуть не заорал от боли. Тут же оттолкнул от себя мертвеца, пытаясь продышаться. Перед глазами плавали черно-алые пятна. «Нравится!» Велес со свистом втянул холодный воздух. Вот же подстава. Этой мразоте даже делать ничего не нужно. Стоит только к ней прикоснуться, и ощущения шарашили, как автоматной очередью прошило. Тяжело дыша, он смотрел на мертвеца. «Ну ладно, раз такие дела, все равно придется выполнять поставленную задачу. Главное, не вырубиться от болевого шока, а с остальным он уж как-нибудь справится». «Зря радуешься», — коротко обронил огнецвет. «Все равно, падла, сдохнешь». Он первым набросился на труп. Стиснув зубы от пронизывающей боли, пробил в шею, схватил за грудь и швырнул на землю. Со всей силы ударил в грудь, бил снова и снова, пока не почувствовал, как треснули истлевшие ребра, хрупкие, как сухое дерево. Велес почти на ощупь дотянулся до сердца и раздавил его ладонью. Существо издало душераздирающий крик. Огнецвета же ошпарило такой сильной болью, что он чудом остался в сознании, но обессиленно упал рядом. Ускользающим взглядом увидел, как во все стороны плеснуло красным. Не кровью, а все той же энергией или материей, которую оно выжирало из Марка. Огнецвет нечеловеческим усилием заставил себя подняться на ноги. Боль прошла, но его все еще слегка потряхивало от пережитого. А где-то на задворках сознания скреблась поганая мысль. Как-то все слишком просто закончилось. Даже несмотря на то, что он чуть не отъехал от болевого шока. Велес с трудом сфокусировал взгляд на трупе и увидел только иссохший скелет. Он зло сплюнул под ноги и поспешил к Марку. Тот уже очнулся и сидел на снегу, обхватив руками голову. «Порядок?» — спросил Велес, протягивая ему руку. «Более-менее», — отозвался Марк и, ухватившись за чужую ладонь, встал на ноги. Он как-то внезапно появился и сразу начал меня жрать. Но больше он никого не сожрет. А я надеюсь, что теперь нам разрешат устроить перекур. Сейчас только одну вещь проверю. Огнецвет посмотрел в сторону темнеющей неподалеку открытой могилы. Будь она на обычном кладбище, в ней было бы мало удивительного. Но выкопанная на покинутом погосте, она словно ждала их и не предвещала ничего хорошего. Велес добрался до ямы и замер на месте. Рядом с открытой могилой лежала книга. «Марк Вейнер. Сквозь меня прорастут деревья». Велес непонимающе посмотрел на Марка. «Это же твоя?» — зачем-то все равно уточнил он. Тот молча кивнул и как-то ободряюще улыбнулся одним уголком рта. Огнецвет нахмурился. Бессмыслица какая-то. Его искреннее недоумение смешалось с исходящим от напарника ощущением обреченности и принятия, словно тот оказался прозорливее. Велес это истолковал по-своему. «Я не понимаю, ты что ли мне должен сказать, кого дальше искать?» «Чего тут понимать?» — мягко отозвался Марк. «Я и есть следующий». Огнецвет с раздражением на него посмотрел и тряхнул головой. «Да ну нет, херню несешь! Ты-то здесь при чем?» «Сам подумай. Фотка привела к тоннелю, рисунок к жертвеннику, а книга ко мне». Велес тупо подошел поближе к книге, словно та могла дать ему подтверждение или опровержение услышанной ерунды. Ничего не произошло. А внутри нарастало неприятное осознание, что Марк ведь прав. Он тоже ведь был душой, которой давным-давно нужно было уйти. Еще до того, как они снова встретились в мире живых. Каждый понимал, что их недолгая дорога на двоих всего лишь отсрочка. И в конце пути Марк отправится в окончательное забвение. Но Огнецвет совсем иначе представлял этот момент. Осознанным выбором самого Марка, а не приказом выбросить на тот свет человека, который все это время был рядом. Лес обернулся. «Ну, тогда я подожду подтверждения цели. А то у меня, знаешь ли, какой-то херовый наводчик». «Зачем?» — с усталым вздохом спросил Марк. «Все же и так очевидно». «А мне вот ни хера не очевидно!» — зло огрызнулся Огнецвет. «То есть ты мне все это время помогал? С Чернолесовскими я бы вообще без тебя не справился. А сейчас мне с какого-то перепугу тебя надо забросить в посмертие, так? Интересно, девки пляшут». «Да какая уже разница, как уходить, самому или нет? Проводишь вон как ту старушку в метро. И все. Марк попытался улыбнуться. Велес ответил мрачным взглядом. «Я провожу, не вопрос. Если ты, как та самая старушка, сам решишь, что засиделся, а не потому, что кто-то извне так сказал». Налетел шквалистый ветер, поднял с земли снежную крошку, повеял холодом. Другим не из этого мира. Из вьюги проступила человеческая фигура. В ней Велес узнал погибшую Берегиню, но это был всего лишь облик, за которым скрывалось совсем другое существо. Взгляд выдавал, холодный как лед, бесстрастный. Пока она шла к ним, снежный вихрь успокоился. Остался лишь неприятный пронизывающий холод. «Исполни воль своего покровителя, изгони последнюю душу», — гулко произнесла Берегиня. От ее слов сердце окатило несправедливостью, хорошо знакомой из прошлой жизни. В смерти, в принципе, мало справедливости, а вот в предательстве ее нет совсем. «Значит, наводчик у меня все-таки говно», — усмехнулся Велес. «А чего же он сам не пришел, а?» «Исполни его волю», — повторила Берегиня. «И снова будешь жить». «Погоди», — подал голос Марк. «Тебе жизнь обещали, если ты все души соберешь?» «Представляешь, какая щедрость!» — едко ответил Огнецвет. «Теперь уже Марк смотрел на него, как на полоумного». «И ты еще думаешь? Я же все равно...» «А ну тихо!» — рявкнул Велес и зло в никуда добавил. «Да что ж мне так не везет-то? Дважды на одни и те же грабли, сука!» Он повернулся к Берегине. «То есть, чтобы помочь мне утихомирить чернолесовские души, он был нужен. А теперь можно и в расход, так? Передай-ка своему покровителю, что ничем он не лучше той твари из леса. Мне, значит, чтобы спасти свою шкуру, надо снова кого-то предать. Да пошли вы оба нахер! Велес, а ты не лезь!» Огнецвет сверлил злым взглядом Берегиню. Не так он еще вчера представлял себе этот счастливый момент. Да и нихера он не счастливый. Снова пытается в говне утопить. «Почему?» — все-таки спросил Велес. «Да в чем, блять, великий смысл, что я должен спровадить его на тот свет прямо сейчас, а?» «Иначе он станет таким же набьем, как тот, кого ты изгнал последним». «Охренеть, у вас аргументы!» — зло рассмеялся Огнецвет. «Вы это где, в хрустальном шаре посмотрели или кости раскинули, а? А я вот не верю, что он превратится в Навьева. И кто из нас прав, а?» «У мертвой души нет иного пути. Покровитель видит и прошлое, и грядущее». Велес злился. В первую очередь на себя. Надо было с самого начала слиться с этой дурацкой службы. Искал бы этот хренов покровитель другого дурака по вызову. Успокаивало только то, что за недолгие вылазки он сделал хоть что-то полезное. Как солдат он понимал, что приказы не обсуждаются. Но, сука, не такие же! Огнецвет мрачно смотрел на Берегиню. В ее непроницаемых глазах он видел незаслуженный приговор. И это от самого Велеса-то, бога справедливости. А может, и не он его с того света дернул, а? Ему ж ведь никто не докладывал. Огнецвет мысленно прокрутил слова Берегиня. «Марк — злобный навий дух? Да нельзя в это поверить! Вообще никак!» Из-за причуд по смерти он знал Марка как давнего друга или даже брата. Да, время меняет людей. Существование в виде призрака тоже могло вдарить по мозгам. Но прямо сейчас поверить в такое никак не получалось. Огнецвет глубоко вдохнул. «Я в это не верю. Но, допустим. То есть расклад получается такой. Одного надо выкинуть, чтобы он не озлобился, а второго воскресить. Так?» Берегиня промолчала. Велес пошарил по карманам. Пачка сигарет нашлась в правом. Он последние несколько лет стрессак только и глушил сигаретами. По его ощущению времени, он совсем недавно сидел на взлетно-посадочной и курил после того, как чудом спас вертолет. Вроде бы шел на низком эшелоне, а эти черти жахнули стингером. Чуть 200-м в отпуск не уехал. Кто же мог представить, что он по дороге домой встретит добрячка из Чернолесова? А потом все еще больше хрен знает, куда пошло. Огнецвет смял пачку и сунул обратно в карман. Не успеет уже выкурить свою последнюю. Ну, раз такое дело, значит, я уйду. Он хмыкнул и кивком головы показал на Марка. «Его воскрешайте, тогда и не озлобится». «Ты совсем рехнулся?» — тут же встрял Марк. «Ты зачем?» — затем перебил его Велес. «Тебе есть кому возвращаться, а мне куда? Для меня пару дней назад был 96-й». «Некуда мне идти. Да и главное, зачем? Я, может, и выжить-то хотел всем назло. Но раз уж так все повернулось, надо принимать правильные решения». Он посмотрел на Берегиню. «Такова твоя воля?» — спросила она, прежде чем Велес успел к ней обратиться. «Нет!» — вместо него упрямо ответил Марк. Схватил Велеса за плечи и как следует встряхнул. «Да ты совсем спятил! Ты что творишь? Тебе жизнь предлагают, а ты раскидываешься! Да ты больше всех ее заслужил, ну...» «Да все нормально, Марик. Мне первый раз, что ли, со смертью хороводы водить. Я и так на 20 лет опоздал. Самое что ни на есть застрявшая душа». Огнецвет криво улыбнулся и мягко отстранил от себя Марка. Перевел взгляд на Берегиню. «Да, такова моя воля. Его к живым, а меня на покой». Он хотел сам привычно уйти в посмертие, шагнул назад, но вместо алого безмолвия оказался на краю могилы. Земля под ногами посыпалась, огнецвет, неловко взмахнув руками, съехал вниз. Не сильно приложился спиной о мерзлую стенку ямы, а потом все вокруг наполнилось непроглядной темнотой. В голове слегка зазвенело, словно от перегрузки. Сквозь звон, как издалека, долетел крик Марка. Вот же он неугомонный. Все спорил с существом, для которого все они всего лишь бьющиеся в стекло мухи. Накатила не то слабость, не то легкость, не пугающая, а приятная, умиротворяющая. Его потащило в вечный сон. Не вышло у него посмотреть на новый мир и выжить всем назло. Но решение ощущалось правильно. Кому, как не ему, вызвать огонь на себя и бросить последний вызов. Огнецвет слабо улыбнулся, закрыл глаза. Как и 25 лет назад, на рассвете у лесного озера. И снова стало совсем спокойно. Даже уже... Автор Ольга Корис.